«Ваше Величество», — ответил Кемаль-Паша-Заде, — «нужно, чтобы в вашей истории было хоть что-то человеческое, иначе в нее никто не поверит». Первая запись о том, как Сулейман узнал, что стал султаном. Выражение сомнений и подозрительности через мгновение угасло от острого сияния царевичьего взгляда. Его выпуклое чело наморщилось и нависло над орлиным носом. Уста тонкие и немилостивые сами собой растянулись под длинными усами, как бы прикрывая предчувствие зла. По лицу цвета темной бронзы промелькнуло темное облачко. Принц, который своей честностью и умением держать слово опровергал распространенное мнение о турецком вероломстве, никак не мог поверить в принесенную Ферхат-пашой весть, что умер султан, прозванный Несокрушимым. Сулейман. В тот день, когда стал султаном, он почувствовал, что отныне время принадлежит ему. В определенных границах, конечно, пока время существует для него, то есть пока он сам жив. Но в этих пределах оно принадлежит ему безраздельно. При рождении время не благоприятствовало Сулейману. Родился в совершенной безнадежности. Его отец Селим был самым младшим сыном султана Баязида, а из-за своего задиристого нрава еще и самым нелюбимым. После смерти Баязида власть должна была перейти, если не к старшему сыну Шахиншаху, то к его брату Ахмеду, наиболее дорогому султанову сердцу. А при переходе власти в руки наследника все мужское поколение османов, кроме семьи нового султана, безжалостно уничтожалось. Так завещал завоеватель Царьграда Мехмед Фатих, Сулейманов прадед. «Для всеобщего благополучия каждый из моих славных сыновей или внуков может истребить всех своих братьев». Первым должен был выполнить этот нечеловеческий завет сын Мехмеда Баязид. Но его брат Джим, которого он хотел задушить, выступил против него войной, домогаясь султанского трона для себя. Когда же это ему не удалось, попросил убежище у рыцарей на Родосе. Они переправили Джима во Францию, откуда он попал к папе Римскому, и уже там умер таинственной смертью, может, даже и отравленный по настоянию Баязида, который много лет выплачивал всем, кто держал у себя в почетном плену Джема невероятные деньги. Точно так же обречен был и младший сын Баязида Селим. Обреченным должен был чувствовать себя уже от рождения и Сулейман. Может, это наложило отпечаток на всю его жизнь. Был мрачен, задумчив, к людям относился с недоверием, не любил болтунов, задавак, преклонялся только перед мудростью и уже с детства погрузился в изучение законов, словно бы хотел этим спастись от видимой несправедливости и жестокости жизни. Ибо у человечества ведь нет иной справедливости, кроме той, что записано в законах. Его отец Селим, напротив, возлагал надежды не на безликую справедливость, а на силу. Он понимал, какая угроза нависает над ним, но не впадал в отчаяние, был убежден, что истинным преемником султанского трона должен быть именно он, а не его братья. Самый старший, Шахиншах, не мог расстаться с их семейным гнездом далекой Амасии. Окружил себя там поэтами, мудрецами, бесполезными книгоедами, сам сочинял стихи. Его рука умела держать лишь перо, а не меч. Человек, пропащий для власти навеки. Средний брат Ахмед, хоть и сидел под боком у старого султана и считался надеждой Турции, тоже больше интересовался книгами, мудростью и справедливостью, нежели мечом.